Единственной нашей активной реакцией на надвигающийся третий раунд зачетов было превращение игры в своего рода нескончаемый турнир. Мы все еще играли по 5 центов очко, но теперь еще вели очки за партию. Система получения очков за партию была очень сложной. Рэнди Эклс и Хью Брэннон за 2 лихорадочные ночные игры разработали хорошую рабочую формулу. Оба они, кстати, прогуливали курс введения в математику, и после завершения осеннего семестра ни тот, ни другой не был приглашен продолжать занятия. 33 года прошло с того раунда зачетов перед Днем Благодарения. Но мужчина, которым стал тот мальчишка, все еще ежится при воспоминании о них. Я провалил все, кроме социологии и введения в литературу. И мне не потребовалось ждать, когда вывесят оценки, чтобы узнать об этом. Скип сказал, что прошел все под развернутыми парусами, кроме Дефища, где чуть не пошел ко дну. Я в этот вечер пригласил Кэрол в кино, наше прощальное свидание перед каникулами и наше последнее, хотя я тогда этого не знал. И когда шел за своей машиной и встретил Ронни Мейлфанта, я спросил, как, по его мнению, у него с зачетами. Ронни улыбнулся, подмигнул и сказал: «Взял каждый тузом, точно как в хреновой студенческой чаше, мне тревожиться нечего». Но в свете фонарей на стоянке я разглядел, что его улыбка подрагивает в уголках губ. Кожа у него стала совсем бледной, и его прыщи выглядели даже хуже, чем в сентябре, когда начались занятия. «А у тебя как?» «Меня хотят сделать деканом искусств и наук», — сказал я. «Это тебе о чем-нибудь говорит?» Ронни загоготал. «Мудак хреновый!» Он хлопнул меня по плечу. Нахальная самоуверенность в его глазах сменилась страхом. И он выглядел совсем мальчишкой. «Собрался куда-то?» «Угу». «С Кэрол?» «Угу». «Рад за тебя. Чувик, что надо». Такая доброжелательность со стороны Ронни просто надрывала душу. «И если я тебя на этаже не увижу, так желаю тебе повеселиться за благодарственной индейкой. И тебе того же, Ронни». «Ну да, спасибо». Смотрит на меня не прямо, а уголком глаза. Старается удержать улыбку на губах. «Не тут, так там попразднуем». «Угу». Пожалуй, точнее ситуацию не определить. Было жарко. Хотя мотор был выключен, и печка тоже, в машине было жарко. Мы согрели ее теплом наших тел. Стекла запотели, и свет фонарей проникал внутрь расплывчатым сиянием, точно сквозь матовое окно ванной, и гремело радио. Могучий Джон Маршалл со старыми песнями, скромный, тем не менее могучий, исполняет 4 времени года. И Дэвилс, и Джек Скотт, и Ричард Литл, и Фредди Бум-Бум Кэннон, и все старые-старые песни. А ее кофточка расстегнута, а ее бюстгальтер повешен на спинку. И одна бретелька свисает, широкая, плотная бретелька. Техника бюстгальтера в те дни еще не осуществилась, следующий великий прыжок вперед. И, о Господи! Ее теплая кожа, ее сосок жестко трется о мои губы, а ее трусики еще на ней, но лишь относительно. Они смяты в комочек, сдвинуты в бок. Я сунул в нее 1 палец, потом 2. А Чак Берри поет «Джонни Бэгут», и Роял Тинс поют «Шорты под шортики». Ее рука в моей ширинке, ее пальцы дергают резинку моих подшортиков. Я ощущаю ее запах духов на ее шее, пот на ее висках. Там, где начинаются волосы, я слышу ее. Слышу живое пульсирование ее дыхания, бессловесные шепотки у меня во рту, пока мы целуемся. И все это на переднем сидении моей машины, сдвинутом назад, насколько можно. И я не думаю ни о провальных зачетах, ни о войне во Вьетнаме, ни о ЛБД в приветственной гирлянде цветов на Гавайях. И вообще ни о чем. Я только хочу ее. Хочу ее прямо здесь, прямо сейчас. Тут внезапно она выпрямляется и выпрямляет меня, упершись обеими ладонями мне в грудь, и растопыренные пальцы отталкивают меня назад к рулевому колесу. Я снова придвинулся к ней, скользнул ладонью вверх по ее бедру, а она сказала: «Пит, нет, резким голосом и сомкнула ноги, и колени стукнулись друг о друга так громко, что я услышал этот стук засова, означающий, что тебя довольно, нравится тебе это или нет. Мне не нравилось.